моих безумств и исступлений, и мимолетных сновидений. Не возвращай, не возвращай. И мимолетных сновидений не возвращай, не возвращай. Не повторяй мне имя той, которой память мука жизни, как на чужбине песня отчизны изгнаннику земли родной. Как на чужбине песня отчизны изгнаннику земли родной. Не воскрешай, не воскрешай меня, забывшие напасти. Дай отдохнуть тревогам страсти и ран живых не раздражай. Дай отдохнуть тревогам страсти и ран живых не раздражай. Или нет, сорви покров долой, мне легче горя своего, чем ложное холоднокровье, чем мой обманчивый покой. Чем ложное холоднокровье, чем мой обманчивый покой.